Глава 8. Наш обоз въезжал в Олсел. Пыльные кареты, пыльно уставшие от переезда люди, грязные телеги и не менее грязные кони. Последнюю пару-тройку дней шел мерзкий мелкий дождик, отчего колею развезло, что не прибавило мне настроения. Я так устала от тряски, что у меня развилась морская болезнь на суше. Последнюю неделю пути я не могла есть, лежала пластом в своем дармезе и тихо молилась, чтобы эта пытка поскорее закончилась. Земля, по которой мы ехали и которой мне предстояло править, была обширной. Холмы, пастбище с редкой колючей травой, даже одно маленькое болото мы проехали. Воздух был влажный и отдавал тиной. Пейзаж был уныл и однообразен. Но все когда-нибудь имеет свойство заканчиваться. И это путешествие подошло к концу. В моей карете находились Маргарет и Сильвия. В четыре руки они приводили меня в порядок, чтобы будущие подданные не испугались моего ушатанного вида. Нужно предстать перед местным обществом во всем блеске. Закончив с высокой сложной прической и натянув на меня немыслимо дорогое в драгоценных камнях платье, девушки надели мне на голову простой золотой тонкий обруч, символ власти. Как только они закончили, я посмотрелась в начищенное серебряное блюдо. Отражение было недостаточно четким, но моя ненормальная бледность была отчетливо заметна даже в нем. Пощипав себя за скулы, удовлетворилась результатом и, отодвинув шторку в сторону, посмотрела на то место, куда меня сослали, чтобы не мешалось. И где мне предстоит жить целых 10 лет. Выезжать за пределы моих земель мне можно, но только по особым случаям, таким как, например, зимний бал. Он всегда проходил в королевском дворце, куда съезжались самые именитые аристократы страны и дружественных стран. Но пока я никуда не поеду. Для начала следует привести дороги в приличное состояние. Если кому-то нравится пересчитывать каждый камушек и рытвину пятой точкой или же всем телом, если лежишь, то пусть он и катается на мероприятие. А я пас. Полтора месяца пути в карете без рессор, на деревянных колесах, обитых полоской железа, это сомнительное удовольствие. Пограничный городок Уолс был большим. Я даже тихо хмыкнула, потому что ожидала увидеть нечто совсем иное. С размером я ошибалась, но вот все остальное соответствовало представлениям. Дома стояли плотно друг к другу, практически соприкасаясь крышами. Здания были серыми, безжизненными, как и хмурое небо над головой. Людей, сновавших туда-сюда, также было приличное количество. Ехавшие впереди карет конные разгоняли зевак громкими окриками, и даже пару раз были слышны свисты плетей. Кому-то досталось. И я покачала головой. Мне это не понравилось. Стоит обговорить эти моменты с командором. Свиньи, куры и козы свободно прогуливались между домами, ели отбросы, там же гадили. При мне одна из горожанок вылила горшок с отходами прямо из окна на одну из лениво валявшихся свиней. Бррр, казалось бы, я давно должна была привыкнуть ко всему этому, но не привыкла. Прижав к носу чистый платочек, вдохнула аромат сухих луговых трав. В Олсе прилично воняло. Кареты сбавили ход, и мы медленно покатили по главной улице города, которая шла сквозь все поселение прямо к замку, стоявшему в паре километров от Уолса. Я видела громаду замка, еще когда карета съезжала со взгорка по направлению к городу. В этой мрачной крепости мне предстоит провести много лет. «Почему замок пустует? Маргарет, Сильвия?» — спросила я девушек, решив проверить уровень их осведомленности. С ними эти вопросы я пока не обсуждала. Владетель земель помер недавно, оставив малолетнего наследника, который все годы испытания будет под вашей опекой, ваше высочество, — ответила Маргарет. «Замечательно», — довольно кивнула я. «Помните мои слова? Вы должны знать обо всем, что происходит в замке, интересоваться слухами, а не только защищать других фрейлин и покрывать их тайны», — спокойно заметила я. «Мы вступаем в опасную игру. На кону слишком многое, и позволить себе оставаться нерасторопными клушами больше не можем. Вообще никогда не могли. Но об этом я с вами поговорю отдельно». Сильвия слушала наш диалог и кивала в такт моим наставлениям, словно заучивала их наизусть. Городской пейзаж проплывал мимо. Я смотрела в щелочку между шторками и старалась запомнить увиденное. Выводы сделаю позже. Люди останавливались, неуклюже кланялись, одновременно стараясь вжаться в стены домов или спрятаться в проулках между ними. Большинство выглядело как еле сводящие концы с концами. Лица измождённые, ненормальная худоба. Одежда замызганная и застиранная. Многие так и вовсе без обуви. Благо, погода все еще была благосклонна ко всем нам, и они не сильно мерзли. «Какие-то они все забитые», — пробормотала под нос Сильвия, глядя на местных жителей. Сложно было с ней не согласиться. Внутри кареты воцарилось молчание. Мы с нескрываемым любопытством разглядывали город, его жителей, дома, торговые лавки. Выехав из города, покатили в сторону замка. Колеса буксовали в грязи. «Бедные кони! Мне их было жальче всего». Но те, словно чувствуя близкий отдых, прибавили в скорости, бодро потрусив в нужном направлении. Впрочем, это касалось не только лошадей, но и людей. На лицах моих помощниц отразилось неподдельное облегчение. Даже солнце впервые за эти дни выглянуло из-за хмурых серых туч, освещая дорогу к новому дому. Чем ближе был замок, тем отчетливее я замечала характерные признаки разрухи и запустения. Вокруг замка был вырыт глубокий ров, наполненный водой. Подъемный мост был спущен, и кареты погрохотали по нему, заставив ржаво зазвенеть крупные цепи. А через пару минут мой дармес остановился напротив широкой каменной, грубо сделанной лестницы. Слуги замка выстроились на ней, создавая живой коридор. На лицах с приклеенными искусственными улыбками я прочитала нешуточное волнение. Дверцу кареты открыл рыцарь-командор Джейми Локвуд и подал мне руку, помогая выбраться наружу. Только я встала, вскинув голову, как все слуги и иные обитатели замка сложились в глубоких почтительных поклонах. Кто-то из женщин даже попробовал изобразить реверанс, что у них не особо элегантно получалось, но это мелочи. Все же не каждый день к ним приезжает принцесса. Фрейлины в полном составе уже обступили меня со спины, лорд Райт занял позицию чуть позади и справа, и епископ нагло пристроился слева. Я чуть поморщилась, ощутив дурной запах, исходивший от мансьера Кирье. «Приветствуем вас, ваше высочество!» Отвлек меня от созерцания представшей картины слегка скрипучий голос. Я заинтересованно посмотрела на склоненную седую голову вышедшего вперед мужчины. Рядом с ним пристроился мальчик лет 7, черноволосый, с умными, все понимающими темными глазами-бусинками. Хорошенький. Оба были одеты в старомодные, но дорогие костюмы, пошитые из тонкого бархата. Складки в некоторых местах подсказали мне, что наряды хранились много лет, аккуратно сложенными где-то в сундуках. Глядя на ребенка, я еле удержала улыбку. Настолько было заметно, как этот ангелочек храбрится... Настолько было заметно, как этот ангелочек храбрится, старается не показать своего страха перед неизвестной девушкой, которую все вокруг называют ее высочество. «Меня зовут лорд Гай Абетта. Я являюсь временным управляющим замка, пока вы не решите иное. Позвольте представить вам юного наследника замка Уолла и всех земель окрест него. Виконта Уильяма Грея». Мальчик тут же склонил голову. «Рад приветствовать вас в стенах моего дома, ваше высочество. Я надеюсь, что ваше пребывание в Уолсе поможет вам зайти на трон. И я постараюсь вам в этом помочь», — сказал юный лорд Грей. Я же чуток обомлела от услышанного, но всего лишь на секунду, после чего спокойно улыбнулась и мягко ответила. «Похвальное стремление, виконт. Покажите мне ваш замок». Все вокруг прекрасно знали, кому сейчас принадлежало это громадное некрасивое здание, но своим ответом я дала понять, что пока никак не собираюсь задвигать наследника. Мальчик тут же расплылся в широкой доброй улыбке, словно камень скинул со своих плеч размером минимум с горы. «Да-да, ваше высочество Элоиза, я вам все-все здесь покажу. Этот замок простоял сотни лет. Уверен, что простоит еще столько же». Гордо проговорил он и галантно повел рукой, предлагая следовать за ним. Нужно выяснить, кто столько труда вложил в воспитание юного виконта. Мне определенно нравится результат.